К власти. Страшила инженер. Расставшись с Элли в третий раз, Страшила вернулся в изумрудный город в очень грустном настроении. Не радовал его титул трижды премудрого, которым он прежде так гордился. Не веселили донесения о хорошем урожае хлебов и фруктов. Не развлекали танцы, устроенные в его честь бывшим генералом деревянной армии Ланом Пиротом, ныне преподавателем танцев хореографического училища. Страшила, прощаясь с Элли, выразил твердое убеждение, что девочка вернется в волшебную страну. Но он чувствовал, что разлука будет вечной, и это его угнетало. А тут еще железный дровосек не кстати заторопился к себе домой, в фиолетовую страну. «Поживи у меня хоть месяц», — умолял Страшила. «Поговорим о прошлом, вспомним, как мы сражались с людоедом, как вытаскивали льва и Элли из ядовитого макового поля». «Не могу, не могу, друг мой», — отнекивался железный дровосек, мерно шагая взад и вперед и озабоченно прислушиваясь, стучит ли сердце в его груди. «Ты знаешь, я заболел. Жизнь в подземной стране плохо отразилась на моем здоровье. И вообще стареем мы с тобой, любезный друг, стареем. Вот опять я должен обратиться к врачам». Лечение дровосека состояло в том, что искусный мастер вскрывал на железной груди правителя заплатку, в его тряпичное сердце подсыпали свежих опилок, заплатку припаивали, и сердце начинало биться с прежней силой. Затем суставы железного дровосека смазывали маслом и всего его полировали. Железный дровосек ушел, но в изумрудном городе еще остались погостить смелый лев и ворона Кагикар. Трое друзей наговорились вдоволь, вспомнили старину, осудили поведение коварного Урфина Джуса, порадовались за подземных королей, которых выдумка мудрого Страшилы превратила в трудолюбивых ремесленников. А потом и лев отправился во свояси, соскучившись по своей львице и львятам. Однако Гикар осталась со Страшилой, и бедняга совсем заскучал. Он хотел бы почаще видеться со стражем ворот Фарамантом и длиннобородым солдатом Дином Геором, но и те вернулись к исполнению своих обязанностей. Фарамант вновь поселился в будочке у городских ворот и на каждого приходящего надевал зеленые очки, чтобы посетителя не ослепило великолепие изумрудного города. «Я выполняю приказ великого Гудвина», — говорил добряк, «и буду выполнять его, пока меня не зароют в землю. Но и мой преемник будет делать то же самое». А бывший фельдмаршал Дин Геор опять стоял на посту на высокой башне и, смотрясь в зеркальце, расчесывал золотым гребешком свою знаменитую бороду. И когда он занимался этим приятным делом, посетители могли свистеть и кричать ему целый час, чтобы он опустил подъемный мост. Длиннобородый солдат ничего не видел и не слышал.